Еще медленно текла густая кровь. «Поехали отсюда!» — сказала Инга и нетерпеливо стукнула кулаком по панели. Не заставляя девушку повторять, я резко взял старт и быстро набрал скорость. Инга подняла стекло и включила кондиционер, хотя в салоне было совсем не душно. Я нашел на дециметровом канале токкату ре минор Баха. Инга опустила солнцезащитный щиток, в который были вмонтированы светильник и зеркало, и стала красить губы бледно-розовой помадой. Я насвистывал под фонограмму органа Домского собора. Ниссан с легкостью взлетал на горки, а затем проваливался на спусках, вынуждая на мгновение останавливать дыхание. Инга, глядя на себя в зеркальце, завинтила помаду и кинула ее в сумочку. «Нет, не то. Надо что-то повеселее. Ты не станешь возражать, если я сейчас приглашу тебя в ресторан?» Я косился на нее, глядя, как она меняет цвет губ с бледного на ярко-красный, а потом накладывает на веки густые фиолетовые тени вечернего макияжа. «В живых осталось двое», — думал я, невольно удивляясь тому, как легко женщина может изменить свою внешность. «Осталось всего лишь двое от той своры, которая хотела, чтобы я поделился с золотом. Эта свора пожирает сама себя». Глава 32. Инга держалась за правую сторону руля, а я за левую. Мы рулили оба. «Сколько живу», — объясняла мне Инга, — «ни разу не видела». У девушки что-то случилось с дикцией, я не совсем хорошо понимал ее слова. «Чего ты не видела?» — уточнил я. «Ты меня любишь?» — перешла на другую тему Инга и слепила из губ клубничку. «Тогда целуй». «Ты куда рулишь?» — крикнул я. «На столб!» «Ну и фиг с ним», — решила Инга. Но руль отпустила и подняла с пола недопитую в ресторане бутылку шампанского. Я отобрал бутылку в тот момент, когда Инга выдернула пробку и уже прицелилась губами горлышку. «Хватит пить!» «Жалко, да?» «Хорошо, что мы были на машине. В таком состоянии я не донес бы Ингу до дома, и нам пришлось бы дожидаться утра на пляже». В голове у меня шумело, глаза слипались от усталости. И Кая стала вздрагивать. «Ты поможешь мне раздеться?» — пробормотала она. «И под душиком помоешь, ага?» Я подъехал к воротам гаража. Они были раскрыты настежь. «Все-таки я выгоню его», — сказал я, въезжая в черное нутро гаража. «Кого его?» — спросила Инга, приподнимая голову и дурными глазами глядя вокруг. «Доходягу». «Кто это такой?» — требовательно спросила Инга. «Почему я не знаю?» «Да мой рабочий. Выходи и перестань орать, а то ты разбудишь всех соседей». Инга стала вылезать из машины, зацепилась каблуком о порожек и растянулась на полу гаража. «Послушай», — недовольно произнесла она, поднимаясь на ноги, «что ты здесь понаставил? Пройти спокойно нельзя, чуть не упала». Я закрыл ворота гаража, взял Ингу под руку и вывел через дверь во внутренний дворик. Ресторан и моя щедрость совершенно неожиданно подкинули проблему. Я вел шатающуюся Ингу и уже не был уверен, что она сможет адекватно воспринимать то, что я для нее приготовил. А если дать ей выспаться, не вызовет ли у нее подозрение тот факт, что я так долго не поднимал тревоги? Но Инга, к моему удивлению, еще была способна соображать и заметила то, что не всякая трезвая женщина заметит. «А почему калитка открыта?» — спросила она. «Кто здесь болтается в наше отсутствие, а? По рогам ему!» Я остановился как вкопанный. Ингу немного занесло, и она обняла пружинистый кипарис. «Чертовщина какая-то», — пробормотал я. «Ключи от калитки есть только у меня». «Ну?» — подтвердила Инга, отталкивая от себя кипарис. «А я о чем говорю?» Она хотела взять меня под руку, но я кинулся вперед, плечом распахнул чугунную дверь настежь и, словно наткнувшись на препятствие, застыл перед дверями в бар. Потом, словно какая-то сила кинула меня на колени, со сдавленным стоном я ударил кулаками по краю аккуратной ямки посреди цветника, будто начал неистово молиться. Схватил землю в пригоршни и швырнул ее в лицо Инге. Девушка, как привидение, неслышно приближалась ко мне. Я еще никогда в жизни не видел, чтобы человек мог бы так быстро протрезветь. «Что?» — едва слышно произнесла она. «Ничего!» — крикнул я. Вскочил на ноги и стал неистово топтать цветы. Потом прислонился к стеклянной стене и сделал вид, что зарыдал. Инга взяла меня за плечи и повернула к себе. Ее и без того бледное лицо в свете луны казалось зеленым. «Ты можешь мне объяснить, тихо сказала она. Я почувствовал, что каждое слово дается ей с трудом. «Что произошло? Что ты психуешь?» «Сейчас ты будешь психовать», — с мстительной угрозой произнес я, убирая руки Инги со своих плеч.